Но Черчилль не остановился в своей речи на этом. Он предупредил, что вдали от русских границ пятая колонна коммунистов ведет свою работу. Она представляет собой нарастающую угрозу для христианской цивилизации. Тут великий англичанин явно преувеличивал. Даже он оказался в плену шпиономании компании по охоте за ведьмами. Гость американского президента, явно сочувствующего высказанным идеям, призвал повсюду в мире защищать великие принципы свободы и прав человека, которые являются общим историческим наследием англоязычного мира. Сталин, отодвинув шифровку, долго немигающими глазами смотрел сквозь окно в темень мартовской ночи. Робко начинавшаяся весна была быстро и цепко схвачена морозцем. Речь Черчилля была и сигналом, и вызовом. Затем вождь подошел к столу и позвонил Молотову. Тот был на месте. Обычно члены Политбюро следили за тем, когда уезжал Сталин, и только после этого сами отправлялись домой. Когда пришел Молотов, разговор двух архитекторов внешней политики затянулся еще на добрый час. Они не знали, что речи Черчилля предшествовала длинная телеграмма американского поверенного в делах в Москве, направленная в Вашингтон, в которой он дал искаженную трактовку февральской речи Сталина. Кеннон утверждал, что советские руководители считают Третью мировую войну неизбежной. И советские руководители, жившие постоянной борьбой, увидели в этом откровенном вызове Запада естественный ход вещей. Ни Черчилль, ни Трумэн, ни Сталин не смогли тогда подняться до понимания тщетности попыток построить новый порядок, основанный на страхе взаимного уничтожения. Они были продуктом своего времени. Положение Сталина было трудным. К тому времени Соединенные Штаты, обладающие атомной бомбой, были неизмеримо сильнее СССР. Достаточно сказать, что за годы войны промышленный потенциал Соединенных Штатов Америки вырос на 50%. Соединенные Штаты выпускали в 4 раза больше оборудования, в 7 раз больше транспортных средств. Сельхозпроизводство выросло на 36%. Все это страшно контрастировало с положением СССР. Тысячи населенных пунктов лежали в руинах. Впереди был страшный неурожай 1946 года. Почти вся западная часть страны находилась в огне партизанской войны. Но этот огонь был наподобие того, что случается на торфяниках. За внешним дымком, в толще слоя, огонь только и ждет доступа воздуха, чтобы жадно пожирать все вокруг. В советской истории это пока мало освещенная тема. Вооруженные отряды в основном в Западной Украине, в Прибалтике, где выделялась Литва, после изгнания немецких войск продолжили борьбу с советской властью. Сталин несколько раз отдавал указания Берии покончить с бандитизмом в, возможно, короткий срок. Но он еще не знал, что эта борьба затянется почти на целые 5 лет после окончания войны, особенно в западных областях Украины. Скоро министр внутренних дел СССР Круглов доложит о результатах этой борьбы за март, когда состоялось выступление Черчилля. Приведу в сокращении этот пространный документ, адресованный Сталину. Товарищу Сталину. 12 апреля 1946 года. За март месяц 1946 года в западных районах Украины ликвидировано 8 360 бандитов. Убито, пленено, явилось с повинной.